Девочки Томми и Юга просто валялись на своих кроватях, расслабляясь, отдыхая и тоже витая в не самых радужных мыслях. И у Юга тоже была странная мысль, что она что-то упустила. Причем, не в первый раз. Из этой странной атмосферы их вывел стук в дверь, требовательный и легкий. Дойдя до двери, Узуки ее распахнула, и сразу же раздалось вежливое приветствие, слишком вежливое, для такового уравный с равным. Это Хана поняла сразу, благо наследница клана, даже такого, как и Нузука, должна читать подобные полутона на раз. «Мама», выглянув в коридор, констатировала девушка. Несмотря на извинения матери и возможность вернуться, Хана так и не вернулась назад и не простила мать, так что холодок в словах и взгляде присутствовал. Быстро пройдя на кухню, Суме, игнорируя дочь и пошедшую следом, а также появившуюся в проеме комнаты Хитоми, осмотрела печального Наруто, пустой стол и мытую посуду. Глаза Инузуки старшей недобро блеснули. Ладно, эти две, они похожи, либо не были поставлены в известность, либо вначале сочли неважным, а потом уже и не вспомнили. Но ты, дочь моя, вообще-то должна была знать. Все же обо всей ситуации и неких тонкостях только его ровесники и не знают. ТЦ, молодые и глупые Су, КХМ, личности. Да и вы две хороши, могли бы поинтересоваться у своего начальства о таком поведении подопечного. Или не подумали. Почти прорычала Цуми. Если бы взгляды могли убивать, то, как минимум, Хитоми уже бы была убийцей главы немаленького клана. Впрочем, Цуми тоже не отставала, и ее взгляд мог бы устроить кровавое побоище. Но взгляды не могли убивать, если ты не учиха. Заскрипев зубами, Суми резко подошла к столу и положила на него свиток. Быстро развернув тот, распечатала из него средних размеров торт. Наруто осоловело посмотрел на это, потому упустил момент, когда между стулом и его филейной частью тела очутилось что-то еще, слишком теплое и мягкое, чтобы быть просто предметом. Надо было сделать это куда раньше, но с днем рождения, Наруто! Раздался над ним непривычно мягкий голос, усадивший его на колени Цуми. Забавно, это первый торт за все мои 10 лет. Это первый раз, когда я отмечаю день рождения, тихо произнес спрятавший глаза за челкой Наруто. В этот момент Хитоми было невероятно стыдно. Просмотрела в досье, не изучила толком, не знала, забыла. Неважно, как это обозвать, главное сам факт. Они с ним живут вместе вот уже 4 года, и это все равно его первый праздник. Рядом с ней стояла готовая буквально провалиться сквозь землю Юга. Она четко знала причину такого промаха. Плохо изучила досье, считая, что побудет нянькой в жемчурике от силы полгода. Да и легкое предвзятое отношение у нее было поначалу к нему, за что она раскаивалась еще больше. Так что личная информация Наруто была просмотрена вскользь и давно забыта. Примерно в таком же состоянии стояла и Хана, которая знала этот факт, но раньше он интересовал ее слабо. Она вообще представить не могла, что хотя бы лично будет знакома с Джинчурики деревни, а уж что она будет у него жить, это было вообще полным бредом раньше. Однако, у судьбы оказалось другое мнение. И когда-то задвинутая в дальний угол памяти информация, ярко вспыхнула при словах матери, так же как ярко вспыхнули щеки Ханы. А сам Наруто неуловимым движением развернулся и уткнулся лицом в тело Цуми. «Можно я так немного посижу?» — раздался тихий и робкий вопрос. «Все же, каким бы вы ни были самодостаточным, но такое проявление заботы способно достучаться до кого угодно, и детское тело накладывало дополнительный отпечаток на восприятие события». «Конечно», — мягко ответила Цуми, начав поглаживать того по волосам и буквально испепеляя взглядом три непутевые фигуры. Глава 37. Идиллию прервал вежливый стук в окно, после чего оно было распахнуто, и нам предстал он, Хаем, на две больше, чем раньше. «Растешь, Наруто-кун», осмотрев открывшуюся композицию, высказался новоприбывший. Хитоми посмотрела на того равнодушно, Юга с шоком и непониманием, что тут происходит, Хана вообще некультурно зависла, Суме, если бы не я у нее на коленях, то она бы уже сцепилась с гостем. «Ладно, я ненадолго, мне еще родню надо успеть проведать, пока меня не обнаружили. С днем рождения, Нару, о!» Кто-то тоже вспомнил об этом факте. «Похвально. Извини, у меня в подарок не торт, а две техники и еще кое-что, что тебе подойдет», — фыркнул ходячий разрыв шаблона. «Вот дзюцу водяного пистолета и двойного водяного пистолета. Ух, и пришлось помучиться, его добывая. Оно все же клановое, и сейчас единственный его пользователь служит Рачимару. Пролезть в лабораторию белого змея и получить эти два свитка было довольно трудно, но занимательно. Покивал он своим мыслям. Хо, неужели Орочимару мертв, или просто часть его слуг? Странным тоном произнесла Югая, все еще недобро смотрящая на нарушителя спокойствия. Нет, хватит с меня убийств, я устал от этого. Так что обезвредить, не убив, было очень трудно, но зато прекрасной проверкой навыков это послужило, куда большей, чем то самое бездумное вырезание всего и вся. Ну а змея там в то время не было, пока я не готов обезвредить того, не убив. Тут же отозвался незваный гость. Ты не боишься, что тебя попытаются захватить? Уже интересуюсь я. Нет, он, конечно, крут, но не настолько, чтобы шастать по условно вражеской деревне, не волнуясь ни о чем. Нет, часть народу сейчас напивается, и за этим присматривает несколько отрядов Анбу. Причем, всех со своих постов снять не могут. Хьюги сейчас тушат свои ворота, достали эти чванливые создания. Никто не пострадал, но вот удар по гордости я им нанес, незаметно. В этом им помогают Анбу или даже присматривают за теми и пытаются понять ситуацию. В общем, некоторый зазор времени у меня есть, правда, небольшой, и не будь это в день праздника, я бы постерегся сюда проникать. Ладно, еще раз с днем рождения. Ну а я побежал, уж очень по семье соскучился, даже по разглагольствованию отца. Усмехнулся. Итачиучиха. Еще минуты две после отбытия последнего в помещении стояла тишина. Все переваривали произошедшее, Хитоми было плевать на Итачи, и она просто молча стояла, ну а я неверяще смотрел ему вслед. Один его статус очень сильно меня зацепил. Вру, зацепило меня многое, все же он и правда тот еще монстр, но вот реинкарнация Асуры цепляла как-то особенно сильно. Какие интересные у тебя знакомства, Нарутакун. Но я бы советовала тебе аккуратнее выбирать друзей. Первый отмерла Цуми, а дальше меня чуть ли не силой утащили на празднование в квартал Инузука. Впрочем, Хана и Юга с Хитоми тоже выбрались. Так что пришлось терпеть эту шумную толпу, ведь такой шанс чуть улучшить отношения матери и дочери не хотелось бы упускать, да и обе Анбу пусть развеются немного. Еще бы придумать, как из объятий Цуми сбежать. А так, не считая тотального контроля со стороны главы Инузука, было не так уж и плохо. Никаких недовольных взглядов, перекошенных и кислых лиц, и выпивох с желанием поорать на демоненка. Немного настороженные взгляды отдельных представителей были кристально понятны. Нечего было такой концерт устраивать перед уходом с территории клана в тот знаменательный день ссоры матери и дочери. Итак, за прогулкой по разным открытым на улице лавкам, разговорами с Цуми и порой присоединяющимися штрафницами, да за наблюдением за акробатами. Да что там, Инузуки и сами отличились, переплюнув всех акробатов и дрессировщиков, что и неудивительно для клана Шиноби. КХМ, так вот, за всеми этими впечатлениями я не заметил, как уснул. Проснулся я в довольно интересном положении, в обнимку с Цуми. Хвала всем богам, судя по тому, что какая-то одежда на нас присутствовала, ничего не было. И что это за сожаление сим фактом в глубине сознания? Да и как показал легкий топик темно-зеленого цвета на ней, жилет многое скрывает, хотя и не столь многое, как у той же Цунади, да и вроде даже до уровня показанного в аниме Анка не доходит, но ведь не только это мы ценим в женщинах. Так что алкоголичку и обжору она по очкам обходит очень далеко. Вижу, ты уже проснулся, может, хоть теперь меня отпустишь, а то после того, как ты уснул, отцепить тебя оказалось нереально. С теплой улыбкой произнесла глава клана Инузука, хотя толика ехидства все же была в ее голосе. Не похоже, чтобы кто-то был сильно недоволен. Тихо бормочу, стараясь скрыть смущение. Как-то неловко вышло. Да, спасибо вам за вчерашнее. Уже встав с кровати и одевшись, произношу, кланяясь чуть ли не в пол, таким образом выражая всю свою благодарность. Встань, достаточно и просто спасибо, ты ведь помнишь, не люблю я все эти формальности. А пока спускайся завтракать, наверняка твои опекуны уже заждались. Хищный, но проницательный взгляд, интересная смесь. Еще раз киваю, выходя из помещения и шагая в сторону спуска, успев уловить аромат чакры Ханы. Надеюсь, хоть в этот раз они помирятся, ну, или хотя бы не подерутся. Там же, после ухода Наруто, ты что-то хотела, дочь моя. Спокойный и чуть напряженный голос. Мало того, что осадок в отношениях остался с обеих сторон, так еще и после вчерашнего Хана чувствовала себя неудобно, а Цуми злилась, в этот раз вполне оправданно. «Меня тот же вопрос, мама», — в тон матери ответила дочь. Цуми чуть удивленно приподняла бровь, предлагая той продолжить. «Мне кажется, или ты снова пытаешься затащить Наруто в клан?» «Хо, уже без Ханрифика», — ехидно подметила Цуми. «Не переводи тему», — недовольно произнесла Хана, однако, смотреть в глаза матери не решилась, уперев взгляд чуть левее головы той. А вдруг Инузука-старшая что-то прочтет в этом взгляде? Что-то, что Хана хотела бы скрыть от самой себя. «Ха-ха-ха, мне кажется, или мы поменялись ролями. Впрочем, мне от тебя не требуется твоего осознания собственного положения», — фыркнула мать, смотря на дочь. «Это лишь твои домыслы и к делу они не относятся. Я просто хочу, чтобы Наруто сам выбрал ту, кого он полюбит, а не был слепо использован в чьих-то раскладах. И если ты продолжаешь тянуть его в свой клан, без брака его не примут, но за кого-то кроме наследницы он выйти не сможет, ведь тогда эту девушку просто отдадут в клан Узумаки». «Что ты задумала?» — прищурила глаза Хана, удивив свою мать. «Ведь подобный расклад она могла вывести, только если бы интересовалась процессом. Впрочем, похоже, углубилась она недостаточно. Больше устраивать подлых махинаций я не собираюсь. Впрочем, я говорила это тебе, когда приносила свои извинения, я уже полностью поняла и приняла свои мотивы. Мне кажется, или на месте девушки, которую полюбит юный Наруто, ты видишь кого-то определенного». На эти слова матери Хана, сама того не ожидая, отреагировала тихим рычанием. «Вот только, ты кое-чего не учла, дочь моя. Как я уже сказала, я полностью осознала свои мотивы. А вот в твоих рассуждениях есть изъян. Способы Наруто оказаться в нашем клане не ограничиваются женитьбой на наследнице. Ты верно сказала, что просто так ему вступить не дадут, без брака. Вот только способа есть два. Первый – взять в жены наследницу клана. Второй – сделать то же самое, что и в первом, только с главой клана». Усмехнулась Цуми, смотря на расширившиеся глаза дочери. «Не слишком ли ты для него старовата, мама?» Сделала ударение на последнем слове Хана, еще больше акцентируя возраст женщины. «Спокойнее, дочка, ведь это означает, что самой тебе ни в чем участвовать не надо. Ну а я пока пару лет подожду, а дальше все само решится, и поверь опытной женщине, все будет более чем по любви, особенно когда у кое-кого гормоны начнут играть мне на руку. Я его заставлять и принуждать не буду, все само выйдет». В последних словах явно был намек, но Хана никак не могла его понять или вспомнить, на что может намекать ее мать. Здесь явно расчет на личность Наруто и на техники их клана, но полностью прочесть мать Хана не могла до сих пор. Да и когда она сможет, то спокойно будет иметь право выдвигать себя на Такубицу Джонина по паре направлений. Готова допустить, что Наруто может заинтересовать кто-то постарше, но не настолько же, фыркнула Хана, снова пройдясь по больной мозоли матери, просто потому, что больше крыть было нечем. Вот только скрыть рычащие нотки в голосе не получалось, что выдавало степень ее раздражения. «Ау, какие надежды! А что ты будешь делать, если его интересуют только сверстницы? Неужели позволишь ему найти среди них ту самую настоящую любовь, а не увидеть ее в себе?» В ответ ударила по тому же месту ее собеседница. Впрочем, не только дочь не смогла скрыть рычащие нотки. «Не надо свои опасения на меня перекладывать». Попробовала сделать вид, что ее это не касается, Хана. «Выдаешь желаемое за действительное. Ох, не этому я тебя учила». Но переспорить более опытную женщину Хана просто не могла. Да и опыт споров Инузуки-младшей был не столь обширен. А обстановка меж тем все больше накалялась, пока обеих Инузука не окатила сверху водой. «Можете меня потом выпороть, затренировать насмерть, отругать и так далее по списку, но ваша Яки намекала, что вмешаться и правда пора, а стоять и смотреть, как близкие мне люди собираются сцепиться, я не могу и не хочу», — заявил откуда-то из коридора один хорошо известный обеим девушкам блондин. «Да, мой контроль чакры – зло. У меня чакроистощение», – с широкой улыбкой заявил Наруто, падая лицом в пол. «Что тут скажешь, обстановку он разрядил прекрасно, да и злиться на одного улыбчивого клоуна не получалось даже у Цуми, что уж говорить о куда более мягкой Хане». Глава 38. «В итоге я был затискан трижды. Хитоми, я запомнил твое предательство. Ладно, это пара матери и дочери, действительно заслужил такой исход я, и это еще мягкая кара, но вот ты, Брут, ну, хотя бы Юга не полезла, я верил в тебя, Узуки. После была отправка в академию, и, кажется, на меня обиделись близняшки. Хех, забавное было зрелище, когда мы подошли к дому, а те настойчиво стучали в дверь, стоя с гостинцами от мамы из праздника. Даже совестно стало. Пришлось догонять под смешки более взрослого поколения, и мне показалось, или у Ханы с Хитоми смешки были натянутыми. Только Юга искренне веселилась. Не догнал, черт его знает, куда они делись, но догнать их не вышло. В остальном, сегодня в аудитории было оживленно, особенно доставило лицо Саске. Мда, обожравшийся сметаной кот и то меньше сияет. Этот несостоявшийся мститель, с ранее довольно замкнутым поведением и спокойной физиономией, сейчас сверкал улыбкой во весь рот, чуть прикрыв глаза. И это его поведение вызвало тотальный ступор и разрыв шаблона. Ну да, красавчик класса номер один, тук. Впечаталась внезапно голова Шикамару в парту, сбивая меня с мысли. Тук-тук-тук. Завибрировал об парту головой Киба. Бамс. Со всего маха влепился в свою парту сидящий впереди нас Шина. Красавчик номер один, сейчас сдохну. Простонал Киба. Согласен с тобой я. Уже чувствую боль небывалую. Пробубнил в своем стиле Шина. Красавчик класса, угу, сказал голубоглазый, хорошо сложенный блондин с доброй улыбкой и холодными глазами. Наверное, у кого-то дома зеркал нет и на уроках в окно он не смотрит. Тихо всхлипнул Шикамару, первым успокоившись. Это сейчас вслух сказал. И да, Шикамару, ты что там такое выдал? Вздохнул я. Ну а пока тот собирается с силами для ответа, закончу мысль. Ну да. Красавчик класса номер один вдруг отбросил свое амплуа, а ведь часть поклонниц ведутся именно на образ готичного принца. Так что ждут его перестановки в полчище фанаток. Да, вслух. А что касается моей прошлой реплики, так если бы не три жестоких зверюги в нашем классе, и одна в младшем, то у кое-кого давно была бы своя толпа фана. Шикамару, можно тебя на пару слов? Выросла словно из-под земли перед нашим столом Ина, чей взгляд обещал умнику все муки ада. «Прости, друг, я не хотел. Проблемно». Страдальчески вздохнул Нара, переведя взгляд на нас. Киба и Шина сразу отвели глаза, оставляя его один на один с фуриями, но я же воин света, и не могу оставить в беде товарища. «Ина, а ты сегодня со мной бента поделишься, а то как-то так вышло, что ничего с собой не захватил». Лучезарно улыбаясь, вопрошаю, переводя тему. Плюс 500 репутации с Нара Шикамару. Он никогда не забудет вашу самоотверженность. Плюс 100 репутации с Инузука Киба. Вы в очередной раз показали Кибе, что его друг – настоящий пацан. Плюс 2% симпатии с Яманака Ина. Открытый вент обеденный перерыв сервайвл. А чего на меня смотрит как на смертника? У меня, между прочим, стальной желудок. Вопреки моим ожиданиям, на обеде я чуть не умер, поперхнувшись едой. Пришли воспоминания развеявшегося клона, посчитавшего, что мне стоит это узнать как можно скорее, и я был с ним солидарен. Ну и повышение репутации кое с кем меня добило. Ранее, клон Наруто Узумаки, Наруто Альфа, идиотизм. Почему именно я должен тратить чакру и заниматься техниками, вместо приятного времяпрепровождения за книгами в библиотеке? Повезло Наруто первому. Впрочем, Наруто один, отправившемуся есть мозги Ириненов повезло не меньше. И да, надо что-то делать с нумерацией. Нас всего трое, но все хотят быть первыми. Влияние оригинального каноничного Наруто на нашу суть. А, пусть голова об этом у оригинала болит. Или попробовать в следующий раз при создании уговорить кого-то на номер два. Хех, надеюсь, следующий клон эту мысль разовьет. Хотя, мы уже на этих уговорах скоро красноречие до сотни доведем. А толку никакого, статус барана все нивелирует. Итак, продолжим. Направить чакру в ноги и встать на вод. Буль. Да блин, что не так-то? Хождение по деревьям, после изучения имитации, как и говорила Хана, получается на автомате. А вот что не так с хождением по воде. Ты неправильно подаешь чакру. Разворачиваюсь и вижу его. Того, кого не видел уже полгода с прошлого раза, Данза. И что ему вне подземелий понадобилось? Хех. Я напугал тебя. Прости, привычка бесшумного передвижения. Давай, я покажу и объясню, что не так. И кстати, почему ты не в академии, клон? И еще раз спасибо вам за тот урок, дедуля Данза. Угу, представился он еще прошлый раз. Ну а дедуля, я просто напоминаю себе, что я не могу знать, кто передо мной. Я не должен быть подозрительным. А он показал мне такую крутую технику, причем не только по меркам ребенка или каноничного Наруто, но и моим. Так что назвать его дедулей вполне вменяемый ход. Да и полюбоваться секундным ступором Шимуры было забавно. Ясно, вовсю пользуешься плюсами техники. Что же, смотри, поток чакры должен быть неравномерным, и ты постоянно должен подстраивать тот под воду, ведь она неоднородна. Видишь, продемонстрировал он мне идеальное хождение по воде, не отпуская трости, и даже с помощью нее тоже передвигаясь. Хочу такой же контроль, чтобы пропускать тонкую струйку чакры даже через трость. Теперь сам, не спеши, аккуратно. Поставь одну ногу, почувствуй движение воды, подстройся под него. Положив руку мне на спину, аккуратно помогал мне Шимура. И ведь даже тон подобрал правильный, успокаивающий и словно помогающий лучше сконцентрироваться на задаче. Уже лучше. Теперь вторую ногу и не торопись. Оп. Еще раз. Придержал меня боевой старичок. Спасибо, дедуля. И широкая улыбка. Хаем, в этот раз без ступора. Даже секундного, зато он ощутимо вздрогнул. Хе-хе, ни одному же мне нервы потом лечить придется. Но должен заметить, его метод преподавания и сама ситуация держали меня в тонусе, и уже через полчаса я более-менее утвердился на воде. Вот так, утвердись на воде. Не спеши, спешка тут не нужна, и отслеживай все изменения при переносе своего веса с ноги на ног. Я же говорил, не спеши. Негромко вздохнул он. Да, дедуля Данза. Выбираюсь из воды, изображая неуемный энтузиазм, и уже медленнее все повторяю. В этот раз даже не дернулся. Ну да, такого зубра одним и тем же не прошибешь. И ближе к обеду я покорил хождение по воде, над которым сам бился 2 недели. Мда, Шимуре бы в академию преподавать. Вот так, молодец. Потрепал он меня по голове. Дедуля Данза, ты же из башни Хокаге. Ты ведь по делам шел, а тут я, извиняюсь. Сделал я вид, что сошедший энтузиазм заставил меня прочесть обстановку. Нет, знаешь, за всеми этими бумажками... Да в душном помещении сильно устаешь, так что я периодически выбираюсь отдохнуть, ведь нельзя же вечно работать. Вроде не врет, но с ним я ни в чем не могу быть уверенным. Нельзя, но порой очень надо. Ладно, побегу я в библиотеку, надо еще несколько книг хотя бы начать читать. Спасибо, дедуля Данза. И быстрее сваливаем в закат, но при этом как можно естественней. Там же, дедуля, да, хмыкнул под нос себе Данза. Вынужденный признать, что это слово ему нравится. Да и должны же быть слабости у постепенно стареющего человека. Он уже давно свое отвоевал, и если бы было на кого оставить Коноху, он бы уже отошел от дел. Если бы было на кого. Но, нынешние шиноби пока не впечатляют, на них оставлять деревню страшно. Все ведь разрушат, что он создавал десятилетиями, порой даже на крови, и не только врагов, но и собственной. Ради таких счастливых улыбок мы и делаем то, что делаем, да, Хирузин. Прекрасно зная, что его старый друг внимательно наблюдает за его прогулкой, хмыкнул Данза. И если бы кто-то посторонний увидел бы эту улыбку тирана Коноху, то у того полностью порвался шаблон. Да ведь пусть и немного ядовитая, но улыбка была не злобной, чего, по мнению даже многих джонинов, быть не может. Все же, зачем Итачи тебя навестил? Гиндзюцу на тебе точно нет. Посмотрев туда, куда убежал юный в жемчурике, едва слышно пробормотал себе под нос Данза. «Кажется, они с Хирузином потихоньку становятся паранойками», — подумал Шимура. Глава 39. Вот как-то незаметно и пролетели последние 2 года в академии. Много всего было. К примеру, Шикамару таки продемонстрировал, что даже гении могут ничему не научиться, и был вытащен девочками в коридор, где тому популярно объяснили держать язык за зубами. Что тут скажешь, сам виноват, мне и так пришлось из-за него 2 раза давиться едой и на и 3 раза сходить на свидание с близняшками. После этого в его лексиконе качественно прописалось слово «проблемно», идеально дополнив прошлое «напряжно». За прошедшие 2 года я еще 2 десятка раз пересекался с Данза. Вроде и чересчур много, как по мне, но с другой стороны, это выходило даже меньше, чем по 1 встрече в месяц. В этих подсчетах Хирузин и то чаще мелькал. Вот только в отличие от дедушки Данза, старик Хокаге всячески увиливал от любых попыток раскрутить его на мои тренировки. Еще один знаменательный момент, явление Какаши, то так и не набрался смелости прийти в гости, хотя один раз я ощутил его чакру за дверью, где он долго мялся. Подгадал, или скорее специально выбрал, дабы не засветиться он время идеально, дома тогда был только я, но вот встретиться со мной так и не набрался решимости. Подойдя на стук в дверь, я обнаружил на пороге только набор новых кунеев, целую кучу купонов на бесплатные блюда во всех ресторанах Канахи, начиная от Ичираку и заканчивая действительно элитными заведениями, да краем глаза засек уходящую сереброволосую фигуру. Мда, неоднозначная личность этот Хатаки. Вроде и хочется ему рожу набить, но с другой стороны, я не знаю его обстоятельств, да и сильней, чем он сам себя истязает, никто ему больнее не сделает. Но в его команду я точно не хочу, ибо у него чудовищная тенденция, друг-сокомандник официально погиб на задании, девушку-сокомандницу ему пришлось убить. Отец покончил жизнь самоубийством, учитель-глава команды погиб, защищая Канаху. В общем, проще перечислить тех, кто близко с ним знаком, и при этом выжил, вру, не проще, канонично даже Гай на том свете успел побывать, после предельной техники своего стиля. Короче, может он и неплохой мужик, но я еще жить хочу. Так что при попадании к нему в команду буду рестартить мир до тех пор, пока не окажусь под началом другого наставника. Благо на чекпоинт я сумел заработать. Правда, теперь я несколько опасаюсь за свою тушку, особенно по завершении академии, уж очень много факторов могут посягнуть на выполнение квеста с укрощением, а полученные в итоге статусы меня не устраивают. А если я, как и в каноне, не получу чунина, то я даже ждать не буду предложения Джирая свалить из деревни. Слиняю вслед за Арачимару после его нападения, а там уж пройду повышение квалификации у него или еще где, но главное, подальше от опасных факторов, что могут принести мне довольно, нехорошие статусы. Но возвращаясь к академии, вот и настал период экзаменов, и если в технике трансформации я не сомневался, ибо неплохо ту натренировал, да и контроль уже позволял мне некий запас трюков. Замена так и вовсе была у меня чем-то странным, есть подозрение, что поленья я произвожу Макутаном, но развить это никак не выходило, то вот иллюзорные клоны были моим провалом. Создавался сразу десяток рябящих изображений. Не тот ужас, что у канонного Наруто, но все равно, соотношение чакры и контроля давало о себе знать. Боюсь, создать одно вменяемое изображение я не смогу еще долго. Не для меня эта техника, ой, не для меня. Мне даже система отказывается давать навык этого умения, что хорошо показывает, насколько я владею этой техникой. А так, раскачался я неплохо. Собственно, вот, имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 4860. Запас чакры. 8445. Контроль чакры. 203. Уровень. 21. Опыт. 664/2100. Класс. Светлый воин V2. Параметры. Сила. 214. Ловкость. 201. Скорость. 166. Выносливость. 266. Интеллект. 84. Удача. 115. Свободных очков. 150. Особенность. Демон Джинчурики V2 Узумаки Сирота Опытный Спаситель Постигающий Лишу Венья, Дуб Я, Бараной, Дурак. Силач 2 Ловкач 2 Выносливый 2 Везунчик 1 Игрок плюс Муравей 1 Контроль. Ниже среднего ощущения собственника. Пассивные умения. Курока Экс Дворецкий. УР-54 Мазохист, УР-98 Холодный Взгляд, УР-83 Крепкие Кулаки, УР-99 Наблюдательность, УР-69 Интуиция, УР-71 Навыки. Божественный Голос, УР-12 Нарутотерапия, УР-38 Красноречие, УР-98 Граница Сферы без второго удара Принудительный Поход в Горы Свирепого Тигра Тайная Техника Марсианского Стиля. Серия бесконечных пощечин, техника теневого клонирования, выброс чакры, техника замещения, техника перевоплощения, техника передвижения по вертикальным поверхностям, техника передвижения по воде. Подраздел техник подобия. Техника имитации зверя. 4 лапы, техника пронзающего клыка, техника пронзающего клыка волка. Подраздел техник суитон. Дзюцу водяного пистолета, дзюцу двойного водяного пистолета, техника водяного сюрикена, техника небесного плача, техника защитного пузыря, прямой контроль воды, обливание жертвы, техника гидратации. Да-да, я все же получил, ой, дурак. Тут уж ничего не поделаешь, а вот не ты 10 интеллекта я уже отбил обратно. Чего стоило мне поднять контроль до нынешнего уровня, я просто культурно промолчу. Жаль только, что после взятия ниже среднего мои техники уже тупо не вытягивают его, надо что-то мощнее его развивающее, а то сейчас над ним все доступные без дебафов клоны мучаются, и ничего. К слову, где-то я с этой техникой налажил, либо что-то не то с ней делал каноничный Наруто. Ну не выходит у меня толпы клонов. 12, вот и все, на что хватает моего интеллекта, а дальше уже идут отрицательные статусы. Но даже с ними я могу добавить еще 3 клонов, после чего уже контроля не хватает. В общем, ничего сверхъестественного я не демонстрирую, кроме одной техники стихии воды, хе-хе. Принесенные 2 года назад Итачи свитки натолкнули меня на одну интересную мысль. Я почти сразу вспомнил того засранца, у которого он мог взять эти техники, и его коронную фишку. Честно говоря, не помню, клановая эта техника, кекигинкай или что-то еще, но упорный труд везде поможет. Да и та часть статуса «Ой, дурак», гласящая «Дуракам закон не писан», при упорстве так уж точно меня сильно подбадривала. И пусть сделать свое тело атронахом стихии воды не получалось пока, но вот отдельные участки уже поддавались изменению. Ну, почти. Ничего, жить мне хочется, и это хороший стимул к развитию. Контроль уже не худший, и чакры как у Такуби Цуджонина, так что с истинно бараньим упрямством я пытался освоить эту технику. В остальном я уже сейчас мог бежать сдавать на Чунина, дохленького, но мог. Выносливость у меня уже сделала Чоджи, пусть у меня и есть множители от статусов Узумаки и Лиса и пара бонусов еще от некоторых, но да неважно. Сила и ловкость. Не смотреть на чертового читера Саски. Не смотреть на чертового читера Саски. Не смотреть на чертового читера Саски. В общем, эти параметры у меня тоже неплохие. Скорость вообще из всего нашего потока есть у 5 человек, считая меня, и проигрываю я в ней только Кибе. Интеллект тоже неплох, не гений. Благо пример этого сидит со мной за одним столом, но и не худший, далеко не худший. Хотя и бьет по самолюбию то, что у Шикамару уже 200 плюс интеллекта. Да и контроль чакры в 507 единиц, горите в аду, гряны и нара. Да и я единственный, у кого есть умение X-ранга. Правда, почему Курока его получил и с чего вдруг перескочил в пассивные, я так и не понял, но случилось это около полугода назад. Зато теперь меня ночью в моей же кровати не может найти ни одна великовозрастная совратительница. Ладно, возьми себя в руки, Наруто. Пора идти на экзамен. Ну, удачи мне. Примечание к части. HTTPS. Техник. L. Та самая техника, которую пытается воссоздать Наруто. Как по мне, самое то против всяких нукининов с великими мечами. Глава 40. Сначала была теория. С ней я справился быстро, и сдал свой листок одним из первых. По итогу в этом экзамене я гордо занял 3-е место. И если с тем, что меня сделал Шикамару, я уже смирился, то вылезшая вперед и наприятно удивила. Так что без капли зависти я тут же поздравил ту. Вот только сначала она мне не поверила, особенно учитывая, как негативно отреагировал тот же Саски на то, что его сделала Сакура, но после радостно повисла на моей шее. Киба тоже прошел теорию, насмерть убив нас всех. Да, 30 баллов с 5 минусами. Я прошел. На этот крик Кибы Шикамару начал монотонно биться головой о стену. Мне кажется, или его просто не захотели оставлять еще на год в академии, пожалев свои нервы. Фыркнул стоящий рядом Саски, чья мрачная физиономия уже не была такой мрачной. Ну да, все, кто ниже 30 баллов, просто провалились, и Киби четко так намекнули, что он вытянул просто по нежеланию преподавателей мучиться с ним еще год. Ну, меня с 98 баллами это не пугало, я уже тупо на теории выпущусь из академии. А ведь впереди еще тест по тайбзюцу. Чисто к слову, Ина набрала все 100 баллов, а Шикамару умудрился еще и неточность в формулировке вопроса найти, о чем написал на листе, подробно пояснив свою позицию, и к чему такое может привести, но при этом еще и на все ответив. В общем, этот читер получил 110 баллов. После небольшого перерыва начался экзамен по тайбзюцу, на котором учителя должны были оценить наш уровень. Против меня был поставлен Мизуки, и еще 3 незнакомых учителя оценивали все со стороны. Собственно, на соседней площадке принимающим был Ирука, и также еще с 3 учителями с академии. И, то, за что я действительно хвалю Мизуки. Он не стал пытаться меня завалить или бравировать силой Чунина и работал исключительно на том уровне, который был нужен для прохождения экзамена. Блин, жалко будет, если он таки полезет за тем дурацким свитком либо подговорит на это кого-то другого. Получив отлично и тут, я отправился к кабинету, где будут принимать академические ниндзюцу. Тут уже все было серьезней, заранее объявили спрашиваемые техники, в аудиторию вызывались по одному, и комиссия состояла из Мизуки и Руки и еще 8 преподавателей и какой-то старушки, вроде как советницы Хокаге. Замена и трансформация прошла без нареканий, даже скупая похвала была, а вот клон и сразу же показал теневых. Ну а чего возиться с менее продвинутой техникой, которая еще и не выходит толком. Итогом стал спор среди учителей. С одной стороны, то, что требовалось, я не продемонстрировал, а с другой, теневые, это действительно внушительная техника, далеко даже не академического уровня. К моему облегчению, спорили не об отчислении, а о баллах, которые стоит присудить. Мизуки и Ирука напирали на довольно приличную сумму, старушка наоборот, предлагала срезать, дабы неповадно было глупым генинам использовать что-то такое опасное, ведь если бы у меня не хватило чакры, я бы так тут трупиком и остался. Остальные экзаменаторы склонялись то к одному лагерю конфликта, то к другому. В итоге вышел я оттуда с 76 баллами. Не сотня, но и неплохо, учитывая предыдущие тесты, я все равно вошел в десяток лучших учеников нашего выпуска. Пусть до первого места мне было как до Китая отсюда. Впрочем, Шикамару вообще оказался прямо позади меня. Он тупо слил тайдзюцу, но в остальных получил не просто сотни, а даже чуть сверху. Не знаю, как он умудрился такое сделать на экзамене по ниндзюцу, но факт остается фактом. Киба, к слову, умудрился таки вытянуть и тай и нин, так что пусть в десятку не вошел, но тоже прошел спокойно, и сейчас, как и я, уже примерял протектор. Саске, стоящий рядом, недовольно фыркал на свое третье место, а крутящаяся неподалеку от Кибы Хината была готова хлопнуться в обморок от всеобщего внимания. Эта скромница прекрасно написала тест, всего на 2 балла ниже меня, пусть и сильно смущаясь, но отлично отработала клановые тайдзюцу и сдала ниндзюцу просто сходу. Вот тебе и девочка, скромница. Угу, как нетрудно догадаться, первое место взяла Хината. Вторым, сильно удивив всех, вышел Абурами Шина, третий был уже означенный Саске, четвертый, неизвестная фамилия, пятая оказалась Сэя, шестой, я, седьмой, Шикамару, и восьмая, Ая, ну и девятая Ина. Фамилия десятого мне была незнакома. Так, дружной гурьбой направившись на выход, мы чуть не налетели на довольно валяющегося на полу Чоджи. Это еще что за новость? Сдал, отпустила. Чоджи, с тобой все нормально? Осторожно спросила Ина, как первая вернувшая себе возможность адекватно оценивать реальность. Ну, на то она и Яманака, чтобы быть стрессоустойчивой. Да, у меня режим. Коротко ответил Акимичи, вызвав своим ответом новый ступор у особо впечатлительных. «Это какой же?» «С интересом спрашиваю. Обожрались и лежим», — фыркнул Шикамару. «Шикамару!» Чуть ли не вскочил Чоджи, довольно болезненно воспринимающий даже такие невинные шутки. «Ну, учитывая, отчего я когда-то его спас в примечательных кустах, некий осадок вполне мог остаться, и намеки на полноту ему не нравятся. А вот сам Шикамару, интересно, он когда-нибудь научится держать язык за зубами? Кажется, наше с Кибой пребывание рядом с Нара плохо сказалось на последнем. Тлетворное влияние, ага. Кто сейчас куда?» Смотря вслед бегущей парочке, спросила Ина. «Хаэм, чувствую интерес в ее голосе, но нет, у меня сегодня другие планы. Домой, отца с матерью порадую». Самую малость улыбнулся Саске. «Да». Сразу видны отличия в характере между мрачным мстителем и ребенком, растущим в любящей семье. Отчитаться перед родителями должен я. Голос Шина заставил всех, кроме меня, вздрогнуть. Опять они о нем забыли. Я же уже понимал, к чему клонит Ина, и взвешивал все за и против. Идти куда-то очень не хотелось, да и было опасение пропустить нужный момент. К тому же, она, как клановая наследница, наверняка также решит сначала домой зайти, а уже потом где-то собраться всем, да хоть в том же Ичираку. А домой мне никак нельзя. Поэтому, прикинув, что я больше хочу, скучно наблюдать за возможным предателем, ожидая нужного момента, и тупо убить этим день. или же отправиться домой, будучи уже официально генином, а значит, полноценным шиноби со всеми правами и обязанностями, и встретиться там с двумя особами с пятью сердцами, и одной с четырьмя, я все понял. Меня еще есть дела, а потом домой. Отправился я следить за Мизуки. Моя способность мне в помощь. Глава 41. До позднего вечера Мизуки вел себя, как пристало приличному шиноби, только что освободившемуся от необходимости присмотра за толпой спиногрызов. Собственно, подозревая, что это может быть последний раз, когда мы на одной стороне, я даже подошел, когда он с коллегами сидел и перекусывал в забегаловке, вроде того же Ичираку, только с рейтингом постарше, и поблагодарил за все те занятия и его терпение.